Офир. Ной и Дидье повезли меня своими геологическими дорогами по совершенно безлюдным местам. Двигаясь на восток, мы пересекли северную часть третьей провинции Народной Демократической Республики Йемен, а когда попали в четвертую провинцию, повернули на север, затем на запад. Здесь, в диких горах уже северного Йемена, у моих спутников оказалось потайное убежище, вроде пещеры Али-Бабы. Только скрытая кустарником стальная дверь в скале открывалась не заклинанием «Сим-Сим», а маленьким инфракрасным излучателем. В пещере хранились запасы консервированных продуктов, напитки, оружие, боеприпасы, различная радиотехника, включая видеокамеры и видеомагнитофоны, и несколько дельтапланов. По рации Дидье связался с Офиром. Нам посоветовали отоспаться, а утром следующего дня продолжить свой путь. Совет был неплох, мы порядком устали. Но все же, плотно поужинав, решили посмотреть на сон грядущий какой-нибудь видеофильм. Увы, перебрав наскоро коллекцию пленок, я убедился, что все они вряд ли будут способствовать приятным сновидениям. В основном это были фильмы-ужасы, мистические о вурдалаках, патологические об убийцах-маньяках, фантастические об очередном чудовище, закусывающем людьми. Чего только не производит наша бездумная, а скорее бессовестная кинопромышленность, пытаясь выжать из людей деньги. Под руку мне попался знакомый фильм о крошечном с карандаш крокодиленке, с которым играла маленькая симпатичная девочка. Отец девочки брезгливо выбросил крошку присмыкающегося в унитаз и спустил воду. Животное не погибло, а выжило в подземных канализационных резервуарах, питаясь отбросами, падалью и крысами. Через 12 лет крошка превратился в гигантского 15-метрового аллигатора, выбравшегося из сточных водоемов и начавшего пожирать людей. Кроме явного желания делать людей очень и очень нервными, другого смысла в этом фильме я так и не усмотрел. Мне подумалось, что с появлением телевизора и видеомагнитофона человечество не только что-то приобрело, но что-то и потеряло. Приобрело возможность получать знания на дому в удобной упаковке, потеряло часть активного интереса к этим знаниям, который порождается книгами. Телевизор развивает пассивное потребительство и притупляет вкус к книгам. Уже целое телевизионное поколение малышей выросли без любви к книге, а поколение подростков воспитаны в жестокости, потому что наши телевидения и видеофильмы с легкой руки, навязывающих нам свои вкусы американцев, это, конечно, прежде всего насилие, ужасы, убийства, унижение человеческого достоинства, да еще разнузданный секс. Мать Жаклин как-то во время послеобеденной беседы сказала мне, что они с мужем тщательно оберегали свою дочь от телевизионных передач, не без основания полагая, что нынешняя духовная пища с телеэкрана вызывает у подростков с их повышенной эмоциональной возбудимостью приступы агрессии, наглость, хамство, а далее хулиганство, пьянство, наркоманию. Вот такие мысли пришли мне в голову в современной пещере Али-Бабы, оборудованной видеомагнитофоном. Но я все-таки раскопал среди ужасов легкую французскую комедию с известным киноактером, весьма популярную, но, на мой взгляд, глупую, а может и вредную. Ее герой дурачит в 1936 году Гитлера, изображенного этаким недалеким идиотиком. У меня на эти вещи своя точка зрения. Будь Гитлер и германский фашизм случайным сборищем кретинов, человечество не заплатило бы им страшную дань в 50 миллионов жизней. После видеокомедии мы забрались на имевшееся в пещере подобие кроватей и основательно выспались. К счастью, наше убежище внутри горы имело хорошую вентиляцию с противомоскитными сетками в отверстиях, выходивших наружу. Утром мы снова двинулись в путь, забрав с собой два разобранных дельтаплана. Через несколько часов езды у меня возникло убеждение, что если ущелья, по которым мы продвигались, и видели когда-нибудь человеческое существо, то никак не менее 2 или 3 тысяч лет тому назад.